Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь говорит нам: «Я не прощу вам ваших грехов, если вы не прощаете другим людям. Я не прощу вам ваших грехов за ваши беззакония бесчисленные. Я не избавлю вас от бед, которыми я посещаю вас для вашего вразумления, если вы не начнете учиться истинным отношениям, прежде всего друг с другом». И вот сегодня Евангелие говорит нам о том, что, не простив других людей, мы не можем рассчитывать, что нам будут прощены наши грехи. Господь взывает к нашему чувству здравого смысла и справедливости. Он говорит, что Царство Божие подобно человеку, который вздумал считаться со своими должниками. Вот был приведен к нему некто, который был должен ему тьмою талант. И тот, понимая, что нечего сказать ему в свое оправдание, нечем ему заплатить, только молчал. Господин повелел, чтобы семью его и все, что у него есть, отняли у него, чтобы его самого посадили в темницу, во тьму кромешную, до тех пор, пока он не отдаст все, что он должен. И должник в горе, в безысходности, в безнадежности своей стал умолять владыку, чтобы он простил его, помиловал, потерпел на нем немного, и он, может быть, когда-нибудь ему все возвратит. Хотя понятно, что никогда он ему этого не возвратит, потому что тьма талант – это не просто какое-то словосочетание, а денежная сумма, равная, говоря по нынешним меркам, миллионам долларов. А потом этот человек выходит прощенный, радостный, что он наконец-то свободен и никому ничего не должен. И по дороге, надо же такому случиться, встречает бедняка, который должен ему всего-то 100 динариев, как сказано, 100 динариев. Относительно небольшая сумма, очень небольшая сумма. И схватив этого человека, он говорит: «Так когда же ты мне отдашь свой долг? Сколько я могу ждать?» И бедняк, не зная, чем ему расплатиться, стал умолять о помиловании. Но этот не простил его, а предал суду и посадил в темницу до тех пор, пока он не отдаст своего долга. Друзья бедняка обратились к владыке, только что помиловавшему этого господина, и рассказали ему, какой тот жестокий. Владыка призвал его, и вопрос, однажды разрешенный, рассматривается снова. «Как же так?» — говорит он. «Я же тебе все простил, такой огромный долг. Не надлежало ли и тебе эту мелочь простить другому человеку?» «Итак, — говорит Господь, — будет с каждым из вас, если вы от всего сердца не простите своим ближним. Тьма кромешная нас ждет, вечная мука безысходная, если мы не получим прощения долгов, грехов наших от Господа. А мы не получим, потому что нечем платить, потому что грехи свои мы плохо видим, плохо понимаем, сколько у нас грехов. Не столько-то и столько-то, а бездна греховная, как песок морской. Есть ли кто, кто может посчитать? Это не имеет дна, не имеет числа, и нам не рассчитаться никогда с Господом нашим. И Он не простит никогда нам наших грехов, если мы не простим другим людям». Кажется, чего проще, но понятно, что ничего и труднее нет на свете. Если бы это было уж очень-то просто, наверное, не уравновешивало бы такое количество наших грехов. «Остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, молим мы милосердного Господа каждый день». Если в здравом уме мы произносим эти слова, то это означает: «Господи, молим Тебя, не оставляй нам наших долгов, потому что мы не оставляем долгов наших нашим должникам». Потому что мы не оставляем долгов нашим должникам. Если мы говорим, что ни за что и никогда не прощу этого человека, мы молим с такой же глубиной и горячностью сердца: «Господи, ни за что и никогда не прощай мне моих грехов». И здесь уместно будет напомнить то, что мы вспоминаем в прощенное воскресенье обычно накануне Великого Поста, что среди афонских монахов существует правило: если кто-то с кем-то находится во вражде, он не может не то что приступать к святым тайнам Христовым, это препятствие абсолютное, правило Церкви, он не может читать и молитву Господню, слова «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим», должны быть опущены в этой молитве. А молитва Господня, как говорят святые отцы, есть краткая запись всего Евангелия, всех его тайн. Что же остается нам после этого? Разве не сказано: кто убавит хоть одно слово из этой книги жизни, имя того Господь убавит, изгладит из книги жизни. Мы должны понять, почему мы не умеем прощать других людей. Нет у нас такого сердца, которое могло бы любить и прощать. Сердцу не прикажешь. Хотелось бы простить, да нет, ни за что не прощу. А почему так происходит? Потому что в сердце собирается все, чем мы изо дня в день живем. Зависть, злоба, ненависть, гордыня, превозношение над другим человеком, невнимательность к другому человеку, равнодушие, черствость – это все скапливается такой твердостью окамененной, что сердце действительно делается уже неживым, неспособным прощать. Не только какие-то грубые грехи, а все грехи, какие мы совершаем, образуют такое сердце. Круг вроде бы замкнут. С одной стороны, мы должны изо всех сил противостоять всем грехам, какие есть у нас, а с другой понимаем, что только по дару Господню мы можем это получить. Любую заповедь без Христа мы не можем исполнить, а тем более такую заповедь, в которой заключены все другие. Поэтому в Церкви Святой даются нам таинства, дается любовь Христова, Его свет, просвещающий и меняющий нас. Когда Он касается нас хоть в малой степени, все отношения самым заклятым врагом на земле открываются в ином свете. Но Господь дает эту благодать для того, чтобы мы ею жили, чтобы этими путями ходили, чтобы приложили свой труд, подвиг, взяли свой крест, действительно были вольно распинаемыми со Христом ради того, чтобы показать всем, что мы любим Господа и все, что Он совершил ради спасения всех, и что дорог нам другой человек, ради которого Он тоже пролил свою драгоценную кровь, и на которого также обращен Его пресветлый лик любви. Есть еще такой вопрос у некоторых: что вы все говорите, что у власти губители России, растлители наших детей, преступники? Надо прощать. Давайте простим всех. И нам Господь простит. Дело в том, что исполнение личного христианского долга не может быть отделено ни на миллиметр от нашего противостояния всякому греху, лжи, неправде, несправедливости и всякому злу, тем более сатанинскому. Мечта сатаны – превратить церковь в красивое. Красивое пение, красивые купола, узоры, красивые фразы: «Прости меня, Бог простит». Слова эти святые, за ними стоит крест Христов. Они должны быть оплачены нашей кровью, готовностью противостоять злу и самому сатане, так как учат нас святые мученики. Например, священномученик Филипп, митрополит московский, который обличал нечестивого царя, и принял страдания. Или святитель Серапион, знаменитый проповедник XIII века, так говоривший с сильными мира сего: «Вы, зверье ненасытное, пожираете и вдов, и сирот, с тем, чтобы вам жить вашей сытости звериной». Или проповедник, о котором свидетельствует Измарагд, рукопись XV века: «Господь не щадит богачей, зажигающих на всех светильниках храма свечи и думающих, что Господь презрит на их богатые приношения. Разве вы не слышите, — говорит он, — воздыхание вдов и сирот, всех угнетенных и униженных вами людей, из-за вас проливающих слезы? Их слезы потушат все свечи, которые ставите вы, и ваше стояние в храме будет вам в суд и во осуждение». Святитель Ефрем, епископ Новгородский, издает указ, чтобы священники не принимали в дар храму пожертвования от тех, кто угнетает бедных, кто морит других голодом и томит наготою. Это же все про наши дни сказано. Как храмы-то расцветают и строятся, а на чьи, на какие деньги ставятся порой эти свечи и воздвигаются храмы, когда убивают не часть народа, как это было при гонениях коммунистического режима, а в жертву идолу Мамонны приносится целый народ. Если мы не способны это видеть, переживать, говорить об этом, как говорили святые наши во все времена, мы никогда не приобретем сердце, способное прощать. Мы живем во времена, когда сердце человеческое особенно больно грехом и особенно уязвимо для всяких мелких обид. Мы живем во времена, когда наступают гораздо более серьезные испытания, чем когда бы то ни было. И мы призываемся осознать ответственность нашу, понять время, которое нам дано, как говорит святитель Игнатий Брянчанинов, увидеть особенности того, что происходит вокруг. Перед великими испытаниями, как перед лицом смерти, конечно, не может человек не простить личные обиды другому. Надо быть уже каким-то особенным человеком, чтобы оказаться неспособным на это. Ты же скоро сам предстанешь пред Господом. Ты уже перед смертью стоишь. Туда не войдет никакая тень ссор и обид. Там только мир и милость, прощение и любовь. Никто из нас не чист от грехов, и Господь не простит, если мы от всего сердца не примиримся с нашими ближними. Перед великими испытаниями, которые грядут на Церковь Христову, как перед смертью, каждый из нас должен так предстоять перед Господом, на такой глубине строить свои отношения с другими людьми и молиться Божией Матери, чтобы она не оставила нас, та, которая у креста Христова, когда распинали ее Божественного Сына, молилась о прощении всех, о том, чтобы мы стали детьми Божиими, ее детьми, и молиться и древним мученикам, и нашим новым мученикам и исповедникам российским, чтобы Господь даровал нам твердость духа, какую имели они, и благодаря которой были способны, как священномученик Владимир, митрополит Киевский, когда его убивали двумя руками, благословлять убивающих его, как преподобная мученица великая княгиня Елисавета в смертный час произнесла молитву Спасителя на кресте: «Боже, прости им, потому что не знают, что они делают», как святой царь-мученик Николай Александрович, сказавший пророческое слово перед смертью своей, что зло, которое сейчас в мире, говоря о зле коммунистической революции, будет еще сильнее, имея в виду то зло, которое сегодня наступило, но не зло победит, а любовь. Победит то прощение, которое обретается так, как они обрели его, противостоя до крови всякому греху, противостоя до смерти всякой неправде, и потому обретая от Господа дар молиться за убивающих их. Аминь.